Галогены. В следующем столбце, который находится слева от инертных газов, находятся элементы, называемые галогенами. Все они имеют NS2-NP5 конфигурацию внешней электронной оболочки. Каждому из них не хватает всего одного электрона, чтобы полностью заполнить 6 электронами свой внешний P-уровень. И все они стремятся сделать это, чтобы быть такими же, как инертные газы. Это стремление, собственно, и определяет химические свойства данных элементов. Проще всего отобрать электрон у щелочных металлов. Он у них всего один на внешнем уровне. Для заполнения всего уровня очень далеко. Поэтому мы ежедневно сталкиваемся с такими соединениями, как, например, хлорид натрия, самой обычной поваренной солью, являющейся соединением хлора и натрия, галогена из щелочного металла. Соединения фтора называют фторидами, соединения хлора – хлоридами, соединения брома – бромидами, соединения йода – йодидами. Все достаточно просто и запоминается легко. Причем самый злой из всех галогенов – это фтор. Его атом самый маленький из них, поэтому желание получить всего один электрон – самое большое. У остальных галогенов все больше и больше электронной оболочки, внешний электронный уровень все дальше и дальше от ядра, поэтому желание получить еще один электрон все меньше. Но это не значит, что они безопаснее. Нет, конечно же. Это свойство также хорошо видно, если взять, например, раствор йодида калия и добавить к нему бром. У брома желание больше, поэтому он выгонит йод из соединения с калием и образует бромид калия. При этом выделится элементарный йод, имеющий коричневый цвет. Отметим, что при нормальных условиях, 25 градусов по Цельсию и 100 килопаскалей, йод твердый. Аптечный же йод является более сложным соединением. О химии таких соединений слушатель может узнать уже в ВУЗе. Если же атомам галогенов неоткуда взять электроны, то они соединяются с такими же атомами галогенов, которые есть поблизости. Поэтому все молекулы галогенов двухатомные. Фтор-2, хлор-2, бром-2, йод-2. Индекс 2 справа внизу от символа элемента говорит о том, что в данной молекуле два атома этого элемента. Но если они на своем пути повстречают какое-то вещество, которое им по зубам, то они его профторируют, прохлорируют, пробромируют или проядируют. Фтор. Зло во плоти. Фтор самый активный, самый реакционноспособный, самый электроотрицательный, самый агрессивный, самый злой в химическом понимании. Если вы имеете дело со фтором, то будьте крайне аккуратны. Фтор вступает в химические реакции практически со всем, что встречает на своем пути. Ведь ему так нужен этот единственный электрон, чтобы полностью завершить свою внешнюю электронную оболочку. В его поведении все подчинено именно этой цели. Он настолько злой и жадный, что даже способен вступать в реакцию с инертными газами, лишь бы заполучить этот несчастный восьмой электрон. Ионы фтора и атомы фтора очень малы, поэтому при образовании связи с каким-либо другим атомом оторвать его крайне тяжело. К тому же здесь еще начинает играть роль геометрия молекул. Да-да, молекулы имеют определенные геометрические формы, достаточно точные углы, определенные длины связей. Например, молибден образует соединение со фтором, присоединяя целых 6 атомов фтора. Если взять другой галоген больших размеров, например, йод, то он образует с тем же самым молибденом молекулу, содержащую только 3 атома йода. Как мы уже сказали, фтор – самый электроотрицательный элемент. То есть он способен притягивать электроны сильнее всех остальных. В потоке фтора горит даже вода с выделением кислорода. Также в потоке фтора горят такие негорючие вещества, как асбест, кирпич, различные металлы. Кремний и древесный уголь вовсе самовоспламеняются в потоке фтора. Явно напрашивается вопрос, а как же тушить такое возгорание? Ответ банален. Либо прекратить доступ фтора, либо дождаться, когда весь фтор прореагирует и все сгорит. Фтор с греческого переводится как «разрушающий», и это имя ему более чем подходит. К тому же стоит отметить, что фтор токсичен, что делает его очень опасным и требует осторожности при работе с ним. С древности применяются некоторые соединения фтора. Так, например, плавиковый шпат, он же флюорит, минерал состава кальций фтор-2, содержащий фтор, применяется для снижения температуры плавления руд и металлургических шлаков. Его состав тогда не знали, но основную составляющую называли флюором, что в переводе означает «текучий». В начале 18 века была открыта плавиковая кислота. Из нее впервые был получен газообразный фтор Карлом Вильгельмом Шейле. Так как фтор очень токсичен, о чем не знали ученые тех времен, то и пострадали они от него немало. Английские химики братья Томас и Георг Нокс пытались получить фтор. В итоге первый погиб, а второй остался инвалидом. Аналогично закончили свою жизнь Никлес и Лайет. Хемфри Дэви, ученый, впервые получивший натрий, калий, магний, кальций, стронций, барий, в результате попыток получить фтор сильно отравился и тяжело заболел. Жозеф Гей-Люсак и Луи Тенар тоже пытались получить фтор, но только потеряли свое здоровье при этих попытках. Также пытались получить фтор Антуан Лавуазье, Майкл Фарадей и Эдмон Фреми. Получить не получили, но зато остались живы и здоровы. Как видите, в списке неудачников значатся такие великие фамилии, которые заложили основы современных наук. Но фтор им не давался и стремился убить своих первооткрывателей. Прям серийный киллер великих ученых. Работа со фтором очень опасна. Малейшая оплошность, и у человека разрушаются зубы, ногти, становятся хрупкими кости и кровеносные сосуды. Только 26 июня 1886 года французский химик Анри Муассан при помощи электролиза безводного втористого водорода при температуре минус 23 градуса по Цельсию смог получить газообразный фтор. Электролизер был сделан из платины, а электроды — из сплава иридия и платины. Но и это не спасало от образующегося фтора. Он постепенно разъедал электролизер. Стоит отметить, что и в настоящее время электролиз является единственным промышленно применимым способом получения фтора. Только промышленные установки делают из меди, никеля, стали и графита, более дешевых материалов. Фтор, а точнее его многочисленные соединения, имеют очень широкое применение. Самое банальное, которое вы можете встретить — тефлон, он же фторопласт. Им покрывают сковородки, делая их антипригарными. Не беспокойтесь, они безопасны. Просто вспомните, что фтор просто так не оторвать из его соединений, и в таком виде он не опасен. Но если вы повредите такое покрытие, например, вилкой, то ничего страшного тоже не произойдет. Фторопласт используют и в химической промышленности. Он химически инертен к кислотам и используется для защиты металлических емкостей. Для защиты металла от коррозии изготавливают вкладыш из фторопласта. Такой метод защиты называется футорованием. Помимо этого, некоторые соединения фтора используются в качестве кровезаменителей. В тонне воды содержится около 0,2 мг фтора в виде его соединений. Даже в состав зубной эмали входит 0,2% фтора. Без него зубы быстро бы сгнивали от кариеса. В медицине применяется множество лекарственных средств с содержанием фтора от разных заболеваний. От малярии и диабета до глаукомы и рака. Естественно, здесь важно понимать, что большие дозы фтора — яд, малые дозы — лекарства. Этот принцип распространяется не только на фтор, но и на большое количество веществ, используемых в медицине. Хлор — первое химическое оружие. 22 апреля 1915 года, в начале Первой мировой войны, в городке Ипр, при сражении немецкой армии и объединенных англо-французских войск, впервые было применено химическое оружие массового поражения. Одновременно было открыто 6000 баллонов с хлором. Ветер дул в сторону англо-французских войск. 180 тонн ядовитого облака поглотило целую армию. Укрытия нигде не было, а противогазы не применялись. 5000 человек погибло, 1000 пострадало. Интересно, что ветер впоследствии изменил свое направление, и хлор частично накрыл саму германскую армию. Была нарушена Гаагская конвенция о запрете применения отравляющих веществ от 1907 года. 1917 год. Снова город Ипр. Здесь же было применено отравляющее вещество, впоследствии названное ипритом. Впервые хлор получил Карл Вильгельм Шейле. Но ученый не понял, что это был элементарный газ, считая его духом соляной кислоты. И только Дэви понял, что на самом деле этот газ состоит из нового элемента. Он назвал его хлорин, что означало «желто-зеленый». Позже Гей-Люсак дал более короткое имя — хлор. Также этому элементу присвоили имя галоген, но оно не прижилось, а потом стало общим для всех элементов этой группы. Как вы уже поняли, хлор ядовит. Это обусловлено тем, что, попадая в легкие человека, он реагирует с малыми количествами воды, образуя смесь из двух кислот прямо внутри грудной клетки. Однако хлор является не только страшным оружием, но и важным сырьем в промышленности для производства пластмасс, каучука, ядохимикатов, красителей, медикаментов. Также применяется для отбеливания тканей и очистки воды. Думаем, про хлорку в бассейнах все знают. Это смесь гипохлорита, хлорида, гидроксида кальция. Помимо этого, водопроводную воду, которая течет из кранов, дезинфицируют газообразным хлором, который диспропорционирует, один и тот же элемент выступает и окислителем, и восстановителем, при этом теряя свои опасные для здоровья свойства. И это всего лишь малая область применения хлора. Хлор является тяжелым газом, что позволило использовать его немцам во время Первой мировой войны. Газообразный хлор не улетучивался, а стелился по земле. Он имеет желтовато-зеленый цвет и резкий запах. Так же, как и фтор, хлор химически очень активен. Конечно, не так, как фтор, но среди галогенов следующим по активности идет как раз он. Поэтому в природе его нельзя встретить в чистом виде, а только в виде соединений с другими элементами. В промышленности хлор получают электролизом каменной соли. Также многие из нас слышали про ПВХ. Это поливинилхлорид. А из ПВХ делают все, что угодно. Линолеум, игрушки, пластики, лаки, упаковочные материалы, изоляцию для проводов и так далее. При содержании 0,1% хлора в воздухе может наступить острое отравление парами хлора. Первый признак – сильный кашель. Но хлор не всегда яд. Например, пострадавшим от сероводорода дают нюхать хлорную известь. Эти яды взаимно нейтрализуются. Бром. Противный и вонючий. Во многих городках Европы, расположенных возле моря, долгое время существовали специальные бассейны, в которых наливали соленую воду и испаряли ее с получением соли. Вода испарялась не вся, поэтому оставались растворы, которые называли маточниками. Эти растворы исследовались Антуаном Жеромом Балларом и Карлом Якобом Левихом независимо друг от друга. Они обрабатывали оставшиеся растворы газообразным хлором, в результате чего первые окрашивались в красно-бурый цвет. В 1825 году это было диковинным явлением. Балар поначалу думал, что цвет обусловлен соединением хлора с йодом. Тогда он попытался выделить его и разделить хлор с йодом. Выделить смог, а вот разделить нет. Изучив его физические свойства, Балар пришел к выводу, что перед ним новый химический элемент. Данному элементу он дал название «мурия», что переводится с латинского языка как «рассол». Проверив данные Балара, научная комиссия в составе Жозефа Гей-Люсака, Луи Тенара и Луи Николя Ваклена подтвердила открытие, но попросила изменить название на бром, что с греческого языка переводится как «зловонный». Хотя бром широко распространен, его относят к рассеянным элементам. В качестве примеси он встречается во многих минералах, а вот собственных почти не имеет. Известны только бромаргирит, йодобромид и эмболит. Некоторые растения, такие как горох, фасоль, чечевица, морские водоросли накапливают бром. Как вы понимаете, основная часть брома сосредоточена в морской воде. Также установлено, что бром вместе с морской водой переходит в атмосферу. Так, в воздухе прибрежных к морям районов содержание брома больше, чем, например, в континентальных районах. Поначалу некоторые соединения йода, такие как бромид натрия и бромид калия, использовались в качестве успокоительных. Однако ввиду токсичности их больше не применяют. Им на смену пришли более эффективные и безопасные броморганические соединения. До недавних пор, пока электронная фотография плотно не вошла в нашу жизнь, фотографии снимали на пленку. В химико-фотографической промышленности применяется аргентум бром, так как он имеет намного большую светочувствительность, чем йодид серебра, аргентум йод. Такие фотоэмульсии позволяли снимать с очень короткой выдержкой в 1/10 миллионную долю секунды. Фотобумага на основе бромистого серебра так и называется – унибром, бром-портрет. Другое свое применение бром нашел в текстильной промышленности. Бромид натрия используют в дубильных растворах, благодаря которым кожа становится тверже. Бром индиго применяют как краситель, с помощью которого получают множество ярких и чистых тонов от синего до красного. Бром органикой пропитывают древесину, чтобы она была более стойкой к грибкам и плесени. Йод. Котики здесь ни при чем. В 1811 году французский химик Бернар Куртуа открыл этот элемент. Открытие было случайным, и существует много легенд, связанных с ним. Например, что к открытию приложил свою лапу кот, а может и кошка. Ученый занимался производством селитры для военной промышленности. В ходе этого процесса медные котлы, в которых проходило производство селитры, быстро разрушались. Анализируя маточные растворы, которые остаются после отделения селитры, Куртуа добавил серной кислоты. В результате выделились фиолетовые пары. А по легенде, кошка обронила банку с серной кислотой в отходы производства. Куртуа начал изучать свойства выделяющихся паров. Позже к его исследованиям присоединились и другие химики. В 1814 году Гей-Люсак определил, что это новый химический элемент, и дал ему название йод, что переводится с греческого как темно-синий, фиолетовый. В основном природный йод состоит из природного изотопа йод-127. Йод — это единственный галоген, который находится в твердом состоянии при нормальных условиях. Фтор, хлор газообразны, а бром, в свою очередь, жидкий. К тому же, если попытаться расплавить йод в открытой чашке, то он сублимирует, то есть переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. Однако жидкий йод все же можно получить, если плавить кристаллический йод в глубоком сосуде, например, в длинной пробирке. В этом случае образуются пары йода, которые создают избыточное давление над твердыми кристалликами йода, в результате чего эти кристаллики плавятся, и можно увидеть жидкий йод. Его даже можно вскипятить. Йод относится к рассеянным элементам. У него нет собственного минерала на Земле. Но при этом он присутствует в виде мельчайших примесей практически везде. Основным источником для промышленного получения являются нефтяные буровые воды и морские водоросли. Как и бром, йод применяется в фотографии и кинопромышленности для изготовления фотопленки. Йод также применяется при получении сверхчистых веществ, таких как цирконий, кремний, титан, гафний. Кроме того, он имеет широкое применение в лабораторной практике. Йод применяется не только в виде спиртового раствора для обработки ран, но и во многих других сферах. В организме человека содержится примерно 25 миллиграммов йода, большая часть из которых находится в щитовидной железе. Однако надо помнить, что йод полезен только в малых дозах. В больших он токсичен. Доза в 2-3 грамма элементарного йода смертельна для человека. Астат. Не видели, но существует. В любой момент времени на Земле содержится примерно 30 грамм астата. А все потому, что он постоянно распадается и постоянно образуется в ходе ядерных превращений. Самый долгоживущий изотоп астата имеет период полураспада всего 8,4 часа. С греческого астат так и переводится – неустойчивый. Исходя из тенденции изменения свойств в ряду галогенов, можно предположить, что астат при нормальных условиях – твердое вещество. Так же, как и йод, он металлоподобен. Поисками данного элемента занимались различные научные коллективы. Некоторые из них утверждали, что они получили небольшое его количество из солей Мертвого моря. Также они утверждали, что получали стабильные изотопы астата, хотя ни один элемент, начиная с висмута, не имеет ни одного стабильного изотопа. Все они радиоактивны. Астат не исключение. Впервые астат был получен искусственно группой ученых из Калифорнийского университета в Беркли, в составе которой были Корсон, Маккензи и Сегре, в виде изотопа астат-211. В 40-х годах 20 века изотопы астата были обнаружены в составе природных радиоактивных рядов уран-235 и уран-238. Теннессин. Его тоже никто не видел. Теннессин был искусственно получен учеными. Прежде чем слушать про данный элемент, советуем прослушать главу про актиноиды, чтобы понимать, как мир докатился до искусственного получения химических элементов. Время жизни самого долгоживущего изотопа теннессин-294 составляет всего 78 миллисекунд. Формально теннессин можно отнести к галогенам, но его химические и физические свойства до сих пор не изучены. О свойствах можно только догадываться, исходя из периодического закона, на основе которого построена таблица Менделеева. Название теннессин было выбрано в знак признания вклада штата Теннесси в том числе Национальной лаборатории Окридж, Университета Вандербильта и Университета Теннесси в Ноксвилле в изучении нового элемента. Сам же теннессин впервые был получен ОИЯИ в Дубне при обстреле ионами кальций-48, мишени из изотопа 97-го элемента Берклия-249 полученного в Окриджской национальной лаборатории США. Всего было получено 6 ядер нового элемента.